Глава 4. Раэна и Элли принимали участие в судьбе молоденькой чахоточной портнихи Мелис Корт, затеяв отправить ее лечиться на морской берег Ахуанскапа. Мелли явилась незадолго перед тем, как вошел Девинант. Увидев ее в гостиной, смиренно рассматривающей альбомы, Девинант поклонился бледной, бедно одетой девушке и сел поодаль. Его белый костюм не обманул проницательность Мелис Корт. Взглянув на Девинанта из-под тишка, она угадала зависимое положение юноши и решилась сказать: «Такой чудесный дом, не правда ли? Они очень богаты». «Замечательный дом», — с воодушевлением отозвался Девинант. «Скажите, еще никто не выходил?» «Нет», — Мелли кашлянула. «Я тоже жду. Меня отправляют на курорт лечиться. У меня чахотка». «А вы?» «Я?» «Тут есть одно дело», — сказал Девинант, несколько смешавшись. «Впрочем, сегодня выяснится». Его избавило от признаний появление Раэны. Она вошла без сестры, в темном платье, скромно причесанная, и глаза ее лукаво блеснули. «Девинант! Мелли!» — воскликнула Рой. «Как хорошо! Познакомьтесь, Террей, Девинант с Мелли Скорт. Мелли, когда вы едете?» «Я уеду завтра, так как Тампика, то есть отец, только что говорил в телефон». Рой стала шептать ей на ухо, и Мелли покраснела, а Девинант расслышал окончание шепота: «Раскройте сумочку». Понимая, что происходит, он отвернулся, смотря в окно. Раэна вскоре подбежала к нему, говоря: «Идем, посидим на диване. Сегодня вы не увидите Элли, бедняжка прихворнула. Доктор уже смотрел язык и посоветовал целый день лежать. Только это не опасно, он так сказал. Девинант, вам тоже от отца весть. Еще не приехал его знакомый, который должен будет посвятить вас в рыцари географии. Так что мы поболтаем». «Ах, Элли беспокоит меня». «Должно быть перемена погоды», — сказала Мелли. «Я под утро не могла заснуть от кашля». Они уселись. Рой села между Девинантом и Скорт. «Очень неровный климат», — продолжала Мелли. «Да, ужасные, ужасные перемены. Отвратительно». Юная хозяйка не дурачилась, как вчера, но в ее голосе слышались знакомые Девинанту боевые ноты первого дня, когда играли изгнанника. Девушки помолчали. Встретясь глазами, они улыбнулись и рассмеялись. «Отчего вы рассмеялись?» — воскликнула Рой, привскакивая на сиденье. «Не знаю. А отчего вы?» «Просто так. Так вот что. Съедим конфеты». Она убежала и вернулась с коробкой, поставив ее на диван между собой и девушкой. «Девинант, отчего вы сидите так чинно?» — сказал Рой. «Идите помогать». Девинант подержал конфетку у губ и спросил: «Что же с Элли? Может быть, она опасно больна?» «Нет, нет, успокойтесь. Она, так сказать, наполовину здорова. Но ей придется весь день лежать». «Что такое?» — вскричал ревнивый голосок, и в гостиную вышло зеленое одеяло, из которого торчала кудрявая голова. На ногах Элли были огромные туфли урании, и она бойко шаркала ими, поддерживая свисающее одеяло, как шлейф. «Здравствуйте, дети!» — сказала Элли. «Я к вам!» «И отдай мне конфету, Рой!» «Уже я знаю, Девинант пришел к нам. Могла ли я утерпеть?» «Элли, ступай назад!» — крикнула ей Раэна. «Как ты смела!» Не обращая внимания на ее тревогу, Элли подошла к Мелис Корт и присела. «Как вы думаете, хочу я общество или нет? Позвольте представиться. Минус Вселенной». «Мелли, скажите ей, что когда вы были больны, то не вскакивали в этаком кимоно». «Будьте послушны», — сказала Мелли, давая девочке взять себя под руку, после чего Элли решительно уселась на диван. «Даже маленький сквозняк вам опасен». Элли, вздохнув, встала и пересела к Девинанту. «Он защитит меня и даст мне конфетку. Будьте моим рыцарем». «Хорошо», — сказал Девинант, «но как рыцарь я дам вам конфетку только с разрешения градусника». «В том-то и дело, что я его разбила сейчас. Я хотела доказать, как я здорова. Что такое ртуть? Кто знает? Иди-ка сюда». Рой приложила руку к щеке Элли. «Кажется, ничего нет. Но ведь урания помешается». «Накликала», — проговорила Элли, завидев входящую гувернантку. «Это что такое?» — закричала урания, подняв руки. Она сразу узнала Довинанта, но, узнав, покраснела от возмущения. Воспитательная система Футроза приводила ее в ярость. «Элли, вы меня убить? Хотите меня убить, да? Сию минуту в постель!» Элли закрыла лицо руками и помотала головой. «Ах, как не хочется лежать!» — просто сказала она. «Что делать? Иду. Прощайте. Пусть у вас расстроятся желудки от ваших конфет». Одеяло удалилось, шаркая туфлями и напевая грустный мотив. А Урания объявила Раэне, что ее ждет учитель музыки, после чего вышла, закинув голову и грозно дыша. «Желаю вам быстро поправиться», — сказала Раэна, прощаясь с Мелис Корт. «Папа был в Ухуанскапе и очень хвалит это место. Вам будет там хорошо». «У меня перед отъездом разные противные дела. Благодарю вас». «Довинант», — сказала Раэна, — «в воскресенье вы наш гость, не забудьте. Мы будем стрелять. Вы любите стрелять в цель?» Она стояла совсем близко к нему, с слегка раскрытым ртом, и ее брови смеялись. «Довинант, вы уснули?» «Нет», — ответил Довинант, выходя из блаженной рассеянности. «Я, знаете, люблю думать. Должно быть, я думал». «Да, значит, я вгоняю в задумчивость. Замечу это». Раэна проводила гостей до выхода и выглянула вслед им за дверь, сказав: «Рыцарь Элли, оглянитесь! Ау!» Раэна помахала рукой, затем скрылась. Бледная, белокурая, с усталым счастливым лицом, Мелис Корт сказала Террею: «Вот как живут! У них есть все, решительно все!» «Ну да», — согласился Довинант, удивляясь, как могло бы быть иначе. Он расстался с Мелли на углу, не понимая, что она ему говорит, и тотчас забыв о ней. Некоторое время Довинанту казалось, что смех Раэны, одеяло Элли и предметы гостиной разбросаны в уличной толпе. Но впечатления улеглись. Он пришел в отвращение, где увидел Галерана, сидящего, как всегда, у окна с газетой и кофе. Новый слуга, рыжий матерый парень, подошел было к нему, но, услышав восклицание Кишлота «Граф Террей», догадался, что это его предшественник, о котором повар уже сочинил роскошные басни. В увлечении творчества повар признал Довинанта незаконнорожденным сыном Футроза. Довинант раскаялся, что зашел сюда. Кишлот не мог или не хотел взять простой тон. Ощупав костюм мальчика, он снял его шляпу и бесцеремонно примерил на себе, отпуская замечание: «Ого-го! Наверное, тебе не снилось одеться так шикарно?» Затем пошутил: «А ну-ка, подай соус! Хе-хе! Нет, теперь ты сам будешь заказывать!» Смутясь, Довинант быстро подошел к Галерану. «Еще ничего не известно», — сказал он как можно тише, чтобы не впутался в разговор Кишлот. «Еще не приехал Старкер». «Слушай, Террей», — ответил Галеран, — «иди отсюда и будь дома завтра утром. Мы проведем целый день на лодке. Я не играл вчера, не получил денег. Хочешь взять свой золотой?» «О, нет, ведь я сказал». «Хорошо». Довинант хотел выйти, но рыжий слуга ткнул его слегка в бок, спросив: «Сколько платил?» «Материя знаменитая». «Это не я покупал». «Как не ты?» «Верно, не я». «Может быть, твой камердинер?» «Не болтайте глупости, Дик», — вступился Галеран. «Лучше принесите мне табаку». Он дал рыжему парню мелочь, а Довинант, крикнув Кишлоту «до свидания», вышел. Уже он повернул за угол, как Дик окликнул его и загородил дорогу. «Вот я тебя проучу», — сказал Дик, сбрасывая куртку и швыряя ее на тумбу. «Стань-ка как следует». «Что, драться?» Удивился Довинант, не совсем понимая гнев Дика. Но скоро он понял причину истерики. «Ты даже не знаешь меня?» — сказал он миролюбиво. «Не разговаривай! Зазнался, дрянь такая!» Дик засучил рукава, но Довинант вынул из жилетного кармана серебряную монету и, улыбаясь, протянул ее взбешенному врагу. «Возьми себе», — сказал он. «Деньги тебе нужны». «Что?» — заревел парень. С презрением схватил он монету и потряс ею перед лицом Довинанта. «Этим ты думаешь отделаться?» «Вот еще», — — сказал Довинант, протягивая вторую монету. «Что же, струсил, что ли?» «Думай, как хочешь. Берешь?» «Давай сюда!» Дик вырвал деньги из его пальцев и сунул в карман. «У, сволочь!» Он схватил куртку и побежал покупать табак, а Довинант, задумавшись, направился домой, где его ждал обед. В тот день ничего особенного больше не произошло. Довинант читал, посетил кинематограф и спал хорошо. В воскресенье рано утром пришел Галеран. Они ездили на лодке под парусом до мыса Бай, взяв с собой вина, провизии, разложили костер, варили кофе и несколько раз купались. Как ни прекрасна была эта прогулка, впечатление волн, ветра и отдаленного берега нарушили, казалось, Довинанту внутреннюю его связь с домом Футроза, уменьшили и затушевали ее. Едва расставшись при возвращении с Галераном, он был рад снова очутиться в городе. Уже было 4 часа, когда, еще не побывав дома, расхаживая из улицы в улицу, Довинант, втайне ожидая этого, встретился с Раэной и Элли при выходе их из магазина. Он смутился как своего старого костюма, в котором он ездил к мысу Бай, так и от горячо ожидаемой неожиданности. Девушек сопровождала Урания. Довинант хотел незаметно пройти в толпе за спиной гувернантки, но Рой увидел его и сделала ему рукой знак. Сильно взволновавшись, Довинант подошел, отвесив гувернантке такой почтительный поклон, что она, смягчившись, перестала рассматривать его в упор как афишу. Сияющие, нарядные девушки тотчас атаковали Довинанта. Набравшись смелости, он сообщил им, что всего 30 минут, как вернулся с прогулки по морю. «Со мной был Галеран», — прибавил он. «Мы прыгали в воду с отвесной скалы, не очень высоко. Там замечательные гигантские водоросли». «Вы хорошо плаваете?» — спросила Элли. «Я еще не умею». «У меня хорошее дыхание и сердце, я могу далеко плыть», — сказал Довинант. «Садитесь, мы вас подвезем», — предложила Рой. «Вам куда?» Довинант очень хотел сесть с ними в экипаж и потому отказался. Усевшись и наклоняясь из экипажа, Рой сказала: «Довинант, мы вас ждем». «Я лучше пройдусь», — ответил он и поправился. «Я сяду в трамвай». «Где вы сейчас находитесь?» — крикнула, смеясь, Элли. Не поняв шутки, он сказал: «Там же, все в той же комнате». «Сомневаюсь», — заявила Рой. «Сомневаюсь», — воскликнула Элли. Даже на лице Урании зазмеилось подобие улыбки. Довинант сконфузился и стал махать шляпой, пока экипаж не скрылся, унося прочь эти подобия альпийских фиалок, похищенные у шумной толпы. То были не совсем те Элли и Рой, какими узнал он их в чудесной желто-красной гостиной. Те же, но не такие. Там они были из того мира, где все неясно и важно. Взрослый человек всегда найдет, как сократить время и сдержать нетерпение. Но если даже он плохо владеет собой, его представление о времени реально. Не то было с Тиреем. Дожидаясь 7:30 вечера, Довинант переживал утомительное физическое напряжение. Задолго до выхода из дома, надев серый костюм, он сел у окна, рассматривая прохожих. Просидев 3 минуты, схватил книгу, но читать оказался не в состоянии. Не стерпев могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метаниям из угла в угол, Довинант надел шляпу и отправился на улицу 7:45. Вдруг бой городских часов указал, что часы Губерман отстали на 15 минут. «Вот это хорошо», — сказал Довинант вслух, обратив на себя внимание прохожих. Ни в какую сторону, как только к якорной улице, он идти не мог, но решил идти очень тихо, чтобы явиться 9:50. Однако расстояние было не так велико, а его нетерпение огромно, и, как следовало ожидать, Довинант оказался вблизи дома Футроза 8:30. Опасаясь явиться первым, он удовольствовался тем, что стал смотреть на дом издали, и простоял, не сходя с места, 30 минут, осведомляясь у каждого прохожего, который час. 9:04, сказал ему, наконец, словоохотливый человек с розовыми морщинистыми щеками. «Поставьте ваши часы по моим. Это часы фабрики...» Но Девинант был уже довольно далеко. Он мчался по прямой линии к подъезду и попал в кабинет Футроза, куда его провела горничная мимо полуоткрытой гостиной, где слышались веселые голоса.